Это просто, смотрит с интересом. Она взяла горсть ореховой смеси. «А вот и жиль», — сказала Клара. Она встала и помахала крупному, рыжебородому, небрежно одетому человеку лет 50. «Я пригласила его и один на обед», — сказала она старшему инспектору. «Вы тоже приглашены». «Мерси», — поблагодарил он, поднимаясь с дивана, чтобы поздороваться с вновь прибывшим. «Давненько не виделись», — сказал Жиль, пожимая руку Гамашу. Потом сел и добавил. «Жаль было услышать про пятерняшку». Гамаш заметил, что никто не утруждается говорить «пятерняшки» у Эрили. Пять девочек утратили личную жизнь, родители, имена. Они стали просто пятерняшками. «Мы стараемся не разглашать эту информацию», — сказал старший инспектор. «Знаете, Адиль пишет о них стихотворение», — сообщил Жиль. «Хочет опубликовать его в газете «Свиновода». «Думаю, у нее получится», — сказал Гамаш, спрашивая себя, является ли это продвижением вверх по пищевой цепочке относительно прежних издателей «Удиль». Он знал, что сборник ее стихов без всякой редактуры издала комиссия по огородным культурам Квебека. «Она назвала его «Пять горошин в золотом стручке», — сообщил Жиль. Гамаш порадовался, что рядом нет Рут. «Адиль знает свой рынок. А где она, кстати?» «В магазине. Она постарается подъехать позже». Жиль изготавливал стильную мебель из древесины упавших деревьев, а Адиль продавала ее в их магазине. Еще написала стихи, которые, надо признать, практически не годились для человеческого потребления, несмотря на мнение комиссии по огородным культурам Квебека. «Я тут слышал», — Жиль хлопнул громадной ручищей по колену Гамаша, — «что вы хотите установить спутниковую тарелку. А вы знаете, что они здесь не работают?» Старший инспектор уставился на него, потом на Брюнелли, тоже слегка ошарашенных. «Так вы просили меня связаться с человеком, который устанавливает спутниковые тарелки», — напомнила Клара. «Этим Жиль и занимается». «С каких пор?» — спросил Гамаш. «С начала экономического спада», — ответил этот большой дородный человек. «Рынок мебели ручного изготовления обвалился, а рынок тарелок, принимающих 500 каналов, взлетел до недосягаемых высот, поэтому я прирабатываю, устанавливая тарелки. Мне на руку, что я не боюсь высоты». «Мягко говоря», — сказал Гамаш. Он повернулся к Терезе и Жерому. «Жиль прежде был лесорубом». «Очень давно», — уточнил Жиль, глядя в стакан. «Мне нужно поставить кастрюлю в духовку», — заявила Клара, поднимаясь с места. Гамаш тоже встал, а за ним и остальные. «Может быть, мы продолжим наш разговор у Клары?» — сказал старший инспектор, и Жиль поднялся с дивана. — Там обстановка более приватна. — Ну, — сказал Жиль, пока они шли к дому Клары по хрусткому снегу. — Где же ваш маленький приятель? На замерзшем пруду катались на коньках ребятишки. Габри слепил снежок и бросил его Анри, и пес прыгнул за ним через сугроб. «Вы о Гиллигане?» — спросил Гамаш небрежным тоном. Жиль хохотнул в темноте. «О нем самом, шкипер!» «Гиллиган расследует другое дело». «Значит, он все-таки уплыл с острова?» — сказал Жиль, и Гамаш услышал улыбку в его низком голосе. Но эти слова неприятно поразили Гамаша. Неужели он незаметно для себя превратил в знаменитый отдел по расследованию убийств в остров? Неужели, не заботясь о продвижении перспективных агентов, он лишил их свободы, изолировал от основной части их ровесников? Ребята на пруду увидели похожий на снежок помпон на шапочке Габри и начали лепить снежки и кидать их в него, а тот не успевал уворачиваться. Снежки попадали во всех, и Анри чуть не впал в истерику от возбуждения. «Чертовы детишки!» — проворчал Габри. «Чтоб вам пропасть!» Он погрозил им кулаком, так смешно пародируя гнев, что дети чуть не описались от смеха. Жан-Гибувар не мог заставить себя принять душ. Он хотел помыться, но сил у него не хватало. Тоже и со стиркой. Он знал, что от него пахнет, однако предпочитал не думать об этом. Он приходил на работу, но ничего не делал. Ему просто хотелось уйти из своей маленькой мрачной квартиры, от груд грязной одежды, от еды, гниющей в холодильнике, от неприбранной кровати, от тарелок с присохшей пищей и от воспоминаний о доме, который был у него прежде и который он потерял. Нет, не потерял. Его забрали, украли. Это сделал Гамаш. Человек, которому он так доверял, отобрал у него все и всех. Бувар поднялся на ноги и быстро пошел к лифту, а из лифта в машину. Тело у него болело, чувство голода сменялось тошнотой, но он не мог заставить себя перекусить в кафетерии или в одном из ресторанов быстрого питания по пути. Он заехал на парковку, заглушил двигатель и остался сидеть, глядя перед собой. Теперь он почувствовал голод, настоящий голод, аж живот подвело. И еще от него пахло. Вся машина воняла. Он чувствовал, что влажная футболка прилипла к его телу, приросла и заплесневела, словно вторая кожа. Он сидел в холодной темной машине и смотрел на единственное окно, в котором горел свет. Надеялся хоть мельком увидеть Анни, хотя бы ее тень. Было время, когда он мог усилием воли вызывать ее запах. Лимонная роща в солнечный день, свежий цитрусовый аромат. Но теперь он не чуял ничего, кроме запаха собственного страха. Анни Гамаш сидела в темноте, глядя в окно. Она знала. Это что-то вроде болезни, нечто такое, в чем она ни за что не призналась бы друзьям. Они пришли бы в ужас и смотрели бы на нее так, будто она спятила. А может, она и спятила? Она вышвырнула Жана Ги из дома, когда он отказался пройти курс реабилитации. Они спорили без конца, пока слов уже не осталось. Потом они ссорились еще какое-то время. Жан-Ги утверждал, что с ним все в порядке, что все разговоры ее отца про наркозависимость — выдумки, чтобы отомстить ему за переход к суперинтенданту-франкеру. В конце концов, он ушел. Но на самом деле остался. Он все еще был внутри ее, и она не могла изгнать его оттуда. Поэтому она сидела в своей машине и смотрела на темное окно его маленькой квартиры, надеясь увидеть там свет. Она закрывала глаза и чувствовала его руки, его запах. Выпроводив его из дома, она купила флакон одеколона, которым он пользовался, и обрызгала подушку рядом со своей. Она закрывала глаза и чувствовала его под своей кожей, где он и был грубоватый, любящий, яркий, умный. Она видела его улыбку, слышала его смех, чувствовала его руки, его тело. Теперь он ушел, но остался. И иногда она спрашивала себя, не он ли стучится в ее сердце, и что будет, если он перестанет стучаться? Она приезжала сюда каждый вечер, парковала машину и смотрела на его окно, надеясь увидеть признаки жизни. «Вряд ли ты впервые получаешь шарани по физиономии», — сказала Рут закиданному снежками Габри. «Так что прекрати жаловаться». Рут уже сидела в гостиной Клары, когда появились другие гости, и она их вовсе не ждала, наоборот, разозлилась, увидев их. «Я надеялась на спокойный вечерок», — проворчала она, раскручивая кубики льда в своем стакане с такой силой, что там образовался настоящий вихрь из виски. Гамаш подумал, что в один прекрасный день этот вихрь просто засосет старую поэтессу. А потом он понял, что вихрь ее уже засосал. Анри подбежал к Розе, которая сидела на табуретке рядом с Рут. Гамаш схватил его за ошейник и оттащил, но он напрасно беспокоился. Роза зашипела на пса и отвернулась. Если бы она могла запустить в него одним из своих перьев, то запустила бы. «Я не знала, что утки шипят», — сказала Мирна. «А мы уверены, что это утка», — прошептал Габри. К ним подошли, как зачарованные, Тереза и Жером. «Это и есть Рут Зардо?» — спросил Жером. «То, что от нее осталось», — ответил Габри. «Она 100 лет как потеряла остатки разума. А сердца у нее вообще никогда не было. Ее жизнедеятельность поддерживается благодаря току желчи. А это Роза», — сказал Габри, показывая на утку. «Я понимаю, почему Анри потерял голову», — сказала Тереза, глядя на понурого пса. «Кто не любит хорошую утку?» Реплика этой элегантной женщины была встречена тишиной. Тереза улыбнулась и чуть-чуть приподняла брови, и Клара начала смеяться. Кастрюля стояла в духовке, и все уже чувствовали запах курицы и розмарина. Гости наливали себе выпивку и разделялись на группки. Тереза, Жером и Гамаш отвели Жили в сторонку. «Насколько я поняла, прежде вы были лесорубом?» — спросила Тереза. «Больше я этим не занимаюсь», — настороженно ответил Жиль. «А почему?» «Какая разница?» — подрезал Жиль. «По личным причинам». Тереза продолжала смотреть на него тем особенным взглядом, с помощью которого умела выуживать правду из закаленных полицейских. Но Жиль держался. Она повернулась к Гамашу. Однако тот хранил молчание. Он знал, почему Жиль перестал быть лесорубом, но не имел права выдавать чужой секрет. Двое этих крупных мужчин переглянулись, и Жиль благодарно кивнул ему. «Тогда позвольте спросить вас вот о чем», — взошла с другой стороны суперинтендант Брюнель. «Какое там самое высокое дерево?» «Там, это где?» «На холме над деревней», — уточнил Жером. Жиль немного подумал. «Наверное, белая сосна. Они вырастают до 90 футов, а то и выше, как восьмиэтажный дом». «А забраться на нее можно?» — спросила Тереза. Жиль посмотрел на нее так, будто она предложила ему что-то отвратительное. «Почему вы спрашиваете?» «Из любопытства». «Не держите меня за идиота, мадам. Тут непростое любопытство». Он перевел взгляд с Брюнелли на Гамаша. «Мы бы никогда не попросили вас срубить дерево или как-то повредить ему», — сказал старший инспектор. «Мы просто хотим знать, можно ли забраться на самые высокие деревья на холме». «Наверное, кто-то и может, но не я», — фыркнул Жиль. Тереза и Жером, ошеломленные реакцией бывшего лесоруба, отвернулись от него и посмотрели на Гамаша. Тот взял Жиля за руку и отвел в сторону. «Извините», — Я должен был поговорить с вами об этом наедине. Нам нужно получать спутниковый сигнал в Трех Соснах. Он поднял руку, чтобы пресечь возражение Жили, который снова попытался сказать, что это невозможно. И мы подумали, нельзя ли установить тарелку на высоком дереве и протянуть с него кабель в деревню. Жи по-прежнему был настроен скептически. «Вы думаете, кто-то сможет забраться на 90 футов по сосне, по замерзшей сосне, таща с собой тарелку, а потом не только закрепить ее, но и настроить на сигнал? Вероятно, вы очень любите телевидение, месье». Гамаш рассмеялся. «Телевидение нам не нужно». Он понизил голос. «Это ради интернета. Нам нужен выход в сеть, и мы хотим получить его так, чтобы об этом знало как можно меньше людей». «Украсть сигнал?» — спросил Жиль. «Откровенно говоря, вы будете далеко не первый, кто пытается». «Значит, такое возможно?» Жиль вздохнул, задумчиво погрыз костяшки пальцев. «Вы хотите превратить 90-футовую сосну в передающую вышку, найти сигнал и проложить кабель?» «Судя по вашим словам, задача нелегкая», — с улыбкой сказал Гамаш. Но Жиль не улыбнулся в ответ. «Прошу прощения, патрон. Я бы сделал что угодно, чтобы вам помочь. Но, мне кажется, то, о чем вы говорите, сделать невозможно. Предположим, я бы сумел забраться на верхушку дерева с тарелкой и закрепить ее. Но ведь там сильный ветер. Тарелка будет все время колебаться». Он посмотрел на Гамаша и убедился, что тот его понял. Это был основательный аргумент. От такого не отмахнешься. «Сигнал невозможно будет удержать», — сказал Жиль. «Вот почему передаточные мачты делают из стали для устойчивости. Абсолютно необходимые требования. Теоретически ваша мысль неплоха, но в реальности из нее ничего не получится». Старший инспектор Гамаш опустил глаза в пол, оправляясь от удара. Рушился не просто какой-то план, а единственный. Запасного у него не было. «Вы можете предложить другой способ подключения к высокоскоростному интернету?» — спросил он. Жи покачал головой. «Почему бы вам не поехать в Каунсвилл или Сен-Реми? У них есть высокоскоростной интернет». «Мы должны оставаться здесь», — сказал Гамаш, «где нас не смогут обнаружить». Жиль кивнул и задумался. Гамаш, не отрывав от него взгляда, надеясь, что решение найдется. Наконец Жиль снова покачал головой. «Люди много лет пытались сделать что-то подобное, законным образом или пиратским. Это просто невозможно, извините». Гамаш поблагодарил Жиль и отошел от него, чувствуя себя опустошенным. «И?» — спросила Тереза. «Он говорит, ничего не получится». «Он просто не хочет этим заниматься», — сказала суперинтендант Брюнель. «Мы найдем кого-нибудь другого». Гамаш объяснил ей про ветер, и она неохотно приняла суровую правду. Жиль не упрямился, он всего лишь был реалистом. Гамаш заметил кое-что любопытное. Если Тереза Брюнель выглядела разочарованной, то ее мужа известие о неудаче не слишком расстроило. Старший инспектор побрел в кухню, где Клара и Габри готовили обед. «Пахнет вкусно». «Проголодались?» — спросил Габри, протягивая ему тарелку с деревенским паштетом и крекерами. «Вообще-то я и вправду голоден», — признался старший инспектор, намазывая паштет на крекер. Дрожжевой запах пекущегося хлеба смешивался с запахом жареной курицы и розмарина, и Гамаш вдруг понял, что после завтрака у него маковой росинки во рту не было. Я хочу попросить вас об одолжении. Я перевел старый файл на компакт-диск и хотел бы его посмотреть, но в доме Эмили нет DVD-плеера. Хотите воспользоваться моим? Гамаш кивнул, и Клара, словно взмахнув волшебной палочкой, указала ножом в сторону гостиной. Плеер в комнате рядом с гостиной. Вы не возражаете? Ничуть, ответила она. Я вам сама все включу. Обед будет готов не раньше, чем через полчаса. Гамаш прошел за ней в маленькую комнату с диваном и креслом. На столе стоял старый телевизор с электронно-лучевой трубкой и по соседству с ним DVD-плеер. Пока Клара нажимала кнопки, Гамаш наблюдал за ее действиями. «А что на вашем диске?» — спросил Габри. Он остановился в дверях, держа тарелку с паштетом и крекерами. «Сейчас я догадаюсь. Запись вашей пробы для программы «Канада ищет таланты». «Это была бы очень короткая запись», — заметил Гамаш. «Что тут у вас происходит?» — спросила Рут, проталкиваясь в комнату с розой в одной руке и стаканом виски в другой. «Старший инспектор ходил пробоваться на передачу «Канадский идол», — объяснил Габри. «А здесь запись». «Ну...» Начал было Гамаш, но тут же решил, что не стоит беспокоиться. «Кажется, кто-то сказал, что вы хотите участвовать в передаче. Вы считаете, что умеете танцевать?» Спросила мирно, втискиваясь на узкий диван между старшим инспектором и Рут. Гамаш жалобно посмотрел на Клару. Появился Оливье и встал рядом со своим партнером. Старший инспектор вздохнул и нажал клавишу «Пуск». На крохотном экране закрутился знакомый черно-белый вихрь, сопровождаемый музыкой и внушительным голосом. «В канадской деревне произошло маленькое чудо», — мрачно произнес диктор киножурнала. Появились первые зернистые изображения, и все в тесной телевизионной комнате Клары прильнули к экрану. Глава 21. «Пять чудес!» — продолжалось мелодраматическое повествование, словно возвещая Армагеддон. «Принятых одной холодной зимней ночью доктором Жозефом Бернаром». На экране появился доктор Бернар в полном врачебном облачении с медицинской маской на лице. Он помахал неестественно быстро, но Гамаш знал, что таково свойство старых черно-белых пленок, на которых люди ходили нетвердыми шагами и двигались либо замедленно, либо дерганно. Перед доктором лежали пять плотно запеленутых младенцев, пять девочек, родившихся у Исидора и Марии Ариету Элле. Звучный голос с трудом произносил квебекские имена. В первый раз они были названы в киножурнале, но вскоре оказались на языке у всех и каждого. Начиналась всемирная увертюра к «Пять маленьких принцесс», «Первые в мире выжившие пятерняшки», «Вержини», «Элен», «Жозефин», «Маргерит» и «Констанс». «И Констанс», — с интересом отметил Гамаш. Она так и пойдет по жизни, болтаясь в конце предложения. И Констанс, вечное приложение. В голосе неожиданно зазвучала возбужденная нотка. А вот и счастливый отец. В кадре возник доктор Бернар в гостиной скромного фермерского дома перед печкой. Он протягивал крупному человеку одну из его дочерей, словно делал особое подношение, но не в подарок, подержать на время. Исидор, приведенный в порядок ради съемок и улыбающийся во весь щербатый рот, неловко держал на руках младенца. Непривычный к детям, это было заметно, но естественный. Хорошо знакомая рука взяла Терезу под локоть, и, невзирая на легкое сопротивление, ее оттащили от телевизора. Жером отвел ее в дальний угол гостиной Клары, как можно дальше от остальных гостей, хотя голос судьбы доносился и сюда. Теперь голос толковал о сельской жизни и практически подводил слушателей к мысли о том, что девочки родились в сарае. Тереза вопросительно посмотрела на мужа. Жером встал так, чтобы видеть собравшихся перед телевизором, и перевел взгляд на жену. «Расскажи мне об Арно». «Ну, каком Арно? О Пьере Арно, ты его знала?» Он говорил тихо, взволнованно, стреляя глазами то в гостей, то в жену. «Начни вдруг ее муж исполнять стриптиз». Тереза удивилась бы меньше, она непонимающе уставилась на него. «Ты имеешь в виду дело Арно? Но это сколько лет назад было?» «Я не про дело. Я хочу услышать про самого Арно. Все, что ты о нем знаешь». Тереза по-прежнему недоумевала. «Нелепица какая! С чего это тебе понадобился Пьер Арно?» Жером посмотрел на гостей, они все стояли спиной к ним, и еще больше понизил голос. «А ты сама не понимаешь?» У нее упало сердце. «Арно? Нет, невозможно!» На заднем плане высокопарный голос сообщал, что благополучному рождению девочек способствовала рука Господа. Однако рука Господа казалась такой далекой от этой маленькой комнаты, где весело потрескивал огонь в камине и стоял аромат свежей выпечки, и где повисло в воздухе ненавистное имя. Проклятый Пьер Арно! Доктор Бернар обычно скромничает, когда рассказывает о своем достижении, сообщил диктор киножурнала. На экране появился доктор Бернар без врачебного облачения в костюме с узким галстуком. Седые волосы аккуратно причесаны, лицо чисто выбрито, на носу очки в черной роговой оправе. Он стоял в гостиной у Элли, держа в руке сигарету. «Конечно, основная тяжесть легла на мать!» Он говорил по-английски с мягким квебекским акцентом, и его голос звучал на удивление высоко, особенно в сравнении с гулким голосом диктора. Он смотрел в камеру, улыбаясь своей маленькой шутке. Зрители должны были верить в одно. «Доктор Бернар – настоящий герой!» Человек, чьи высокие профессиональные навыки могли сравниться разве что с его скромностью. Гамаш подумал не без восхищения, что доктор Бернар идеально подходил для этой роли, обаятельный, даже эксцентричный, надежный и уверенный. «Меня вызвали в самый разгар бури. Дядя Карцы предпочитает рождаться в бурю». Он улыбнулся в камеру, приглашая зрителей к доверительному общению. «Но на сей раз случай оказался особый. Пятерняшняя метель!» Гамаш огляделся и увидел, как улыбаются Жиль и Габри, и даже Мирна. Улыбка возникла непроизвольно, трудно было не симпатизировать этому человеку. Но Рут, сидевшая на дальнем конце дивана, не улыбалась. Впрочем, об этом вряд ли можно было сказать наверняка. «Время приближалось к полуночи», — продолжал доктор Бернар. «Я не знал семью Уэлли, но случай требовал немедленного вмешательства, и я взял свой медицинский саквояж и попытался как можно скорее добраться сюда». Каким образом человек, который никогда не бывал на ферме Уэлли, расположенной на краю света, нашел ее среди ночи и в разгар метели, не уточнялось, но, вероятно, чудо распространялось и на доктора. «Никто мне не сказал, что их пятеро!» Он тут же поправился. «Что ждут пятерняшек? Но я поручил отцу кипятить воду и стерилизовать оборудование, искать чистое белье. К счастью, месье Уэлли привычен принимать роды у коров и лошадей на своей ферме. Он оказался очень полезен. Великий человек делил лавры с мужем, давая понять, что от мадам Уэлли толку было не больше, чем от свиноматки. Эта ситуация вызывала у Гамаша все большее восхищение, хотя и неуважение. За всем происходящим стоял какой-то блестящий режиссер, а доктор Бернар был такой же пешкой, как младенцы, и серьезно ошарашенный Исидор Уэлли. Доктор Бернар смотрел прямо в объектив камеры и улыбался. «О деле Арно писали все газеты», — вполголоса сказала Тереза. «Это была настоящая сенсация. Ты уже знаешь это, все знают». Бесславие Пьера Арно было так же велико, как слава пятерняшек Уэлли. Он стал их полной противоположностью. Если пять девочек символизировали радость, то Пьер Арно — позор. Если девочек послал Господь, то Пьера Арно, этого падшего ангела, изверг ад. Тем не менее, он до сих пор преследовал их и сейчас опять вернулся. Тереза Брюнель отдала бы что угодно, лишь бы не воскрешать то имя, то дело, то время. «Да, да!» — сказал Жером. Он редко проявлял такое нетерпение и почти никогда по отношению к жене. «С тех пор прошло уже 10 лет. Я хочу снова услышать эту историю. И на сей раз не ту часть, о которой писали в газетах, а ту, что вы утаили от общественности». «Я ничего не утаивала от общественности, Жером», — резко произнесла Тереза. «Я в то время была агентом-новичком. Может, тебе лучше спросить у Армана? Он хорошо знал Арно». Они оба инстинктивно повернулись к собравшимся у дверей перед комнатой, в которой вещал телевизор. «Думаешь, это будет благоразумно?» — спросил Жером. «Может быть, и нет», — ответила Тереза. Она пристально посмотрела на него. «Ты должен мне сказать, почему тебя вдруг заинтересовал Пьер Арно?» Жером с трудом перевел дыхание, словно долго тащил какую-то неимоверную тяжесть. Наконец он сказал. «Его имя промелькнуло в моих поисках». У Терезы Брюнель внезапно закружилась голова. «Проклятый Пьер Арно! Ты шутишь?» Но она понимала, что он не шутит. «Именно его имя и привело в действие их систему контроля? Если так, ты должен нам сказать». «Что я должен, Тереза, так это узнать побольше об Арно, о его прошлом». «Прошу тебя, ты уже не агент-новичок. Теперь ты суперинтендант кведяцкой полиции. Я же знаю, ты в курсе». Он осмерил его жестким оценивающим взглядом. «Пьер Арно был старшим суперинтендантом кведяцкой полиции», — начала она, сдаваясь. «Это самый высокий пост. Теперь его занимает Сильвен Франкер. Я только-только поступила в полицию, когда всплыла та история. Видела Арно всего один раз». Жером Брюнель прекрасно помнил тот день, когда его жена, старший куратор Музея изящных искусств в Монреале, пришла домой и сообщила ему, что хочет поступить в полицию провинции. Ей было около 55, и для него эта новость прозвучала так же дико, как если бы она сообщила ему, что поступает в цирк солнца. Но он видел, что она не шутит. А если уж говорить откровенно, новость не свалилась, как снег на голову. Тереза консультировала полицию по нескольким делам, связанным с кражей произведений искусства, и обнаружила в себе способности к раскрытию преступлений. «Как ты и сказал, прошло уже больше 10 лет», — продолжила Тереза. «К тому времени Арно не первый год занимал свой пост. Он пользовался популярностью, уважением, ему доверяли. Ты говоришь, что видела его один раз. Когда?» — спросил Жером. У него был острый аналитический взгляд. Она знала, точно таким же взглядом он смотрел в больнице, когда поступал особенно тяжелый больной. Сбор информации, обдумывание, анализ, быстрый мозговой штурм и принятие решения, как действовать в конкретном случае. Здесь, в гостиной Клары, где пахло свежей выпечкой, розмарином и жареной курицей, вдруг возникло ощущение опасности, и пришло оно вместе с запачканным грязью и кровью именем Пьера Арно. «Я видела его на лекции в академии», — вспомнила Тереза, — «в группе, которую вел старший инспектор Гамаш». «Арно пришел туда в качестве приглашенного гостя?» — удивился Жером. Тереза кивнула. К тому времени оба полицейских были знамениты. Арно как уважаемый глава уважаемой службы, а Гамаш как создатель и начальник самого успешного отдела по расследованию убийств в Канаде. Тереза Брюнель сидела в битком набитой аудитории. Одна из сотен курсантов, ничем не выделявшаяся среди других, разве что сединой. По мере того, как она вспоминала те события, гостиная перед ней исчезала, превращаясь в амфитеатр аудитории. Она четко видела этих двоих мужчин. Арно стоял за кафедрой, пожилой, уверенный в себе, представительный, невысокий и худощавый, подтянутый, с ухоженными седыми волосами и в очках. Он вовсе не выглядел властным, и тем не менее в самой его скромности чувствовалась скрытая сила. Его власть была настолько велика, что ему не требовалось ее демонстрировать. А рядом с ним стоял, наблюдая, старший инспектор Арман Гамаш. Высокий, солидный, спокойный, сдержанный. В роли преподавателя он проявлял бесконечное терпение, когда слышал глупые вопросы или видел выхлопы тестостерона. Он вел за собой примером, а не демонстрацией силы. Агент Брюнель чувствовала, что перед ней прирожденный лидер, человек, за которым ты готов следовать. Если бы Арно в одиночестве выступал перед аудиторией, то произвел бы на нее более сильное впечатление. Однако по ходу лекции ее глаза все чаще останавливались на спокойном человеке, стоявшем в стороне. Он слушал так внимательно, был таким естественным. И агент Брюнель постепенно поняла, в чем состоит истинная власть. Пусть старший суперинтендант Арно и занимал высший командный пост, но Арман Гамаш был авторитетнее. Она рассказала об этом Жерому. Он подумал несколько секунд и спросил: «Арно не пытался убить Армана или наоборот?» Киножурнал новостей закончился изображением кроткого доктора Бернара, который держал одну из новорожденных пятерняшек, махая ее ручкой в сторону камеры. «Пока-пока», — произнес диктор таким тоном, словно объявлял о Великой депрессии. «Я знаю, мы будем часто встречаться с тобой и твоими сестренками». Краем глаза Гамаш увидел, как Рут подняла руку, испещренную венами. «Пока-пока». Экран почернел, но всего на секунду. На нем появилось другое изображение, знакомое канадцам. Стилизованный черно-белый глаз, а потом выписанные по трафарету слова без малейшего намека на креативность или красоту. Одни факты. Национальный кинематографический комитет Канады, НКК. Ни мрачного голоса за кадром, ни веселой музыки, просто съемки, сделанные оператором НКК. Они увидели очаровательный коттедж летней порой, коттедж из сказки. Кровли в виде рыбьей чешуи, мишурная отделка, ящики с цветами на всех окнах, веселые подсолнухи и алтей у стен, залитого солнцем дома. Маленький сад, обнесенный белым заборчиком. Коттедж напоминал кукольный домик. Камера взяла крупным планом входную дверь, сфокусировалась, потом дверь приоткрылась, и высунулась женская голова, посмотрела в камеру, произнесла что-то вроде «Пора? Сейчас?». Женщина убрала голову, и дверь закрылась. Секунду спустя дверь снова открылась, и появилась маленькая девочка в коротком платьице с оборочками и с бантом в темных волосах, в туфельках и носочках. На взгляд Гамаша ей было лет 5-6. Он произвел быстрый подсчет, начало 40-х, военные годы. Появилась рука и подтолкнула девочку дальше, на солнце. Не то чтобы пихнула, но толкнула достаточно сильно, девочка даже споткнулась. Потом из дома выпустили еще одну девочку. Потом еще, и еще, и еще. Девочки стали вместе, держась друг за друга, словно родились сиамскими близнецами, и выражение лица у них было одинаковое. Страх, смятение. Почти такое же выражение Гамаш заметил на лице их отца, когда тот впервые смотрел на своих детей. Девочки повернулись к двери, подошли к ней, столпились возле нее, попытались попасть внутрь, но дверь не открывалась. Первая девочка взглянула в камеру, умоляя, плача. Ее изображение мигнуло и исчезло. Снова появился хорошенький коттедж, но уже без девочек с закрытой дверью. Потом дверь снова открылась, и теперь маленькая девочка вышла сама. Затем появилась ее сестра, взяла ее за руку и так далее, пока не вышла последняя, и дверь за ней не закрылась. Они все одновременно повернули голову к двери. Дверь приоткрылась, из нее высунулась рука, помахала им и исчезла. Девочки замерли на месте, как окаменели. Камера чуть дрогнула, когда одна из девочек посмотрела в объектив. Гамаш подумал, что оператор, вероятно, обратился к ним. Наверное, показал плюшевого мишку или конфетку, что-нибудь, чтобы привлечь их внимание. Одна из девочек начала плакать, другие разошлись кто куда. Картинка замигала, на экране появилась чернота. Снова и снова в комнатушке Клары они просматривали старые кадры, забыв о паштете и выпивке. Снова и снова выходили из пряничного домика девочки. Потом их зазывали назад, чтобы попробовать еще раз. Наконец, первая появилась с улыбкой во весь рот, а следующая за ней радостно взяла сестренку за руку. Потом следующая, и следующая, и следующая. Они вышли из коттеджа и побежали вокруг садика, вдоль белого заборчика, улыбаясь и маша руками. Пять счастливых маленьких девочек. Гамаш посмотрел на Мирну, Оливье, Клару, Жиля, Габри. Он посмотрел на Рут. По морщинам на ее щеках, по большим каньонам скорби текли слезы. На экране телевизора пятерняшки Уэлли улыбались одинаковыми улыбками и одинаково махали на камеру. Потом экран почернел. Гамаш знал, они только что увидели сцену, которая должна была свидетельствовать о счастливой жизни пятерняшек в пряничном домике. Девочек, вырванных из нищеты, не знающих никаких забот. Эти съемки продавались агентством по всему миру и все еще использовались, когда вспоминали об их жизни. Как подтверждение счастливого детства пятерняшек Уэлли. Гамаш и другие понимали, что произошло на их глазах. Рождение мифа. А еще они увидели нечто надломленное, разбитое, обиженное так, что ран не залечить. «Откуда ты знаешь?» — спросила Тереза. «На процессе об этом не говорилось ни слова». «Я обнаружил намеки на то, что между ними двумя что-то произошло, что-то почти убийственное». «Ты в самом деле хочешь знать?» Она внимательно посмотрела на мужа. «Мне необходимо знать. Эти сведения не должны распространиться». Жером посмотрел на нее с усмешкой. «Обещаю не писать об этом в моем блоге». Тереза не рассмеялась, даже не улыбнулась. И Жером Брюнель уже не в первый раз спросил себя, на самом ли деле он хочет знать, что произошло. «Сядь!» — велела она, и он сел рядом с ней на удобный диван. Они сидели лицом к двери, глядя на спины других гостей. «Ер Арно начал успешную карьеру в одном из северных отделений квебекской полиции», — заговорила Тереза. — «В резервации индейцев Кри на побережье залива Джеймс. Повальное пьянство, наркомания, казенные дома — сплошной кошмар. Канализация и водоснабжение перетекают одно в другое. Уровень заболеваемости и насилия ужасающий. Сплошная выгребная яма». — «Посреди рая», — сказал Жером. Тереза кивнула. Это, разумеется, лишь усиливало трагедию. Район залива Джейн сваился поразительной красотой и экологической чистотой. В то время десятки тысяч квадратных миль первозданной жизни. Чистые озера, рыба, дичь, древние леса. Там жили индейцы Кри. Там жили их боги. Но 100 лет назад они познакомились с дьяволом и заключили с ним договор. В обмен на все, что им может понадобиться – еду, медицинское обслуживание, жилье, образование, чудеса современной жизни – у них всего лишь попросили уступить право пользования землей предков, но не всей. Им оставался хороший участок для охоты и рыбной ловли. А если они откажутся подписать договор, тогда правительство так или иначе забивет их в земли. За 100 лет до того, как агент Пьер Арно ступил с трапа гидроплана на землю резервации, состоялась встреча между великим вождем и главой Министерства по делам индейцев Канады. Договор подписали, сделку заключили, Кри получили все, что можно пожелать, кроме свободы. Это не послужило им во благо. Ко времени прибытия Арно резервация представляла собой гетто с точных вод и болезней, наркомании и отчаяния, — сказала Тереза. А жизнь их была настолько пуста, что для развлечения они прибегали к насилию и мордобою. И все же Кри достойно продержались столько, сколько никто и не предполагал. Потребовалось несколько поколений, чтобы от достоинства, самоуважения, надежды не осталось и следа. Креп думали, что их жизнь уже не может быть хуже. Но они ошибались. И что же случилось? Там появился Пьер Арно. И здесь девочки просят отца благословить их, — сообщил голос за кадром таким тоном, словно объявляла бомбежкой Лондона. «Послушные родителю дети, этот ритуал сохраняется в глубинке Квебека!» Он произнес «Квебека» и приглушил голос, чтобы не потревожить редкий вид в его естественной среде обитания. Гамаш подался вперед, чтобы лучше видеть. Девочкам было уже лет по 8-9. Они находились не в пряничном коттедже, а на семейной ферме. Сквозь окна было видно, что на дворе зима. На крючках у двери аккуратно висели их курточки, шапочки и коньки. В углу стояли пирамидка и хоккейные клюшки. По первой съемке новорожденных девочек Гамаш узнал печурку, плетеный тряпичный коврик и мебель. Здесь почти ничего не изменилось, словно в музее. Девочки стояли на коленях, сжав перед собой ладони и наклонив голову, одинаково одетые в одинаковых туфельках с одинаковыми бантиками. Гамаш удивился, как же люди их различали, а потом подумал, что, вероятно, никто особо не утруждал себя этим. Пока они оставались пятером, подробности не имели значения. Позади дочерей стояла на коленях Мари Ариет. Впервые в киножурнале показали мать пятерняшек. Гамаш уперся локтями в колени, стараясь получше рассмотреть легендарную мать. И тут он с удивлением понял, что видит ее не в первый раз. Именно она и выталкивала девочек из пряничного коттеджа, а потом закрывала дверь снова и снова, пока не получилось то, что требовалось. Он предполагал, что это делал кто-то из продюсеров НКК, или нянька, или учительница. Оказалось, их собственная мать. Исидор стоял в комнате лицом к семье, простирая над ними руки. Его глаза были закрыты, лицо спокойное, словно у зомби, ожидающего знака свыше. Гамаш узнал этот ритуал. Новогоднее благословение отцом своих детей. Торжественная, исполненная смысла молитва, ныне редко практикуемая в Квебеке. Ему и в голову не приходило совершить этот ритуал. Рейн-Мари, Анни и Даниэль умерли бы со смеху, предложи он им что-нибудь подобное. У него вдруг мелькнула мысль о коротких праздниках и о семье в Париже. Может быть, на Новый год с детьми и внуками он предложит им что-нибудь такое, чтобы увидеть выражение их лиц. Оно того стоит. Впрочем, мать Рейн-Мари помнила, как ребенком стояла на коленях вместе со своими братьями и сестрами в ожидании благословения. И вот этот ритуал происходил на глазах ненасытной киноаудитории, сидящей в темном зале в мире середины 40-х годов, где пятерняшки существовали как прелюдия к новому фильму с Кларком Гейблом и Кэтрин Хепберн. На том зернистом черно-белом изображении, что они видели, явно ощущались следы газового освещения и нечто постановочное, даже разыгранное, словно аборигены колотили по барабанам и танцевали для туристов. Все абсолютно подлинно, но скорее на продажу, чем для души. Девочки, по-видимому, молились, чтобы получить отцовское благословение, а вот о чем молился их отец, Гамаш понять не мог. Очаровательная маленькая церемония закончилась, девочки готовятся выйти на улицу поиграть, сказал голос за кадром, словно возвещая о трагическом рейде на Дьеп. Девочки стали надевать уличную одежду, добродушно поддразнивая друг дружку, поглядывая в камеру и смеясь. Отец помог им зашнуровать коньки, раздал хоккейные клюшки. Появилась Мария Ариет и надела им вязаные шерстяные шапочки. Шапочки, как заметил Гамаш, различались рисунком на одной снежинке, на другой деревья. Шапочек оказалось на одну больше, чем нужно, и мать отбросила ее за пределы видимости объектива. Не просто отбросила, швырнула так, будто шапочка ее укусила. Этот саморазоблачительный жест свидетельствовал о том, что женщина на грани нервного срыва, и такая мелочь, как лишняя шапочка, может стать искрой, от которой разгорится пожар. Она была раздраженной, измотанной, усталой до бесконечности. Она повернулась к камере и улыбнулась с выражением, от которого у старшего инспектора мурашки побежали по коже. Одно из тех мгновений, которых ждет детектив из отдела по расследованию убийств. Маленький конфликт между тем, что говорится, и тем, что делается, между тоном голоса и словами, между выражением лица Марии Ариет и ее действиями, между улыбкой и отброшенной шапочкой. Это была женщина, раздваивавшаяся, возможно, даже раздираемая на части. Через такие трещины следователи и добирались до сути дела. Гамаш смотрел на экран и не мог понять, как женщина, на коленях поднявшаяся по ступеням оратория святого Иосифа и молившаяся о даровании ей детей, дошла вот до этого. Старший инспектор подозревал, что ее раздражение направлено на вездесущего доктора Бернара, которого она пыталась не допустить в кадр, чтобы хоть раз побыть наедине с детьми. И она достигла цели. Тот, кому адресовались ее жесты, так и остался за кадром. Но Гамаш видел — это арьергардный бой. Человек, усталый до такой степени, может одерживать лишь краткосрочные победы. Моя мать давно умерла и покоится в другом городе, но со мной так еще и не покончила. Вспомнил Гамаш стихи Рут. Не пройдет и 5 лет, как Мари Ариет умрет, а через 15 лет не станет и Вержини. Она, вероятно, покончит с собой. Что там говорила Мирна? Они перестанут быть пятерняшками, превратятся в четверняшек, потом в тройняшек, затем в двойняшек. Наконец останется только одна, единственный ребенок. И Констанс превратилась в просто Констанс, а теперь не стало и ее. Гамаш посмотрел на смеющихся девочек в зимней одежде и попытался выделить из них ту, что лежала сейчас в Монреальском морге. Но не смог. Они были так похожи. Да, эти закаленные канадцы проживают долгие зимние месяцы, занимаясь подледной рыбной ловлей, катаясь на лыжах,